ось. Ветви и плоды мирового древа появляются в искусстве и мифах Греции, но корни его скрыты в Азии. Мировое древо – это символ, который дополняет, а порой и подменяет собой мировую гору. А оба этих символа являются лишь усложненными формами космической оси или мирового столпа. ЭАС Баттеруор – древо пупа Земли. Во Вселенной, где планеты вращаются вокруг Солнца и Луны обращаются вокруг планет, где сила вечно владеет слабостью, либо принуждая ее быть послушным рабом, либо уничтожая ее, не существует никакого особого закона для человека, ибо он тоже подчиняется вечным принципам этой высшей мудрости. Он может попытаться постичь их, но никогда не сможет избежать их. Адольф Гитлер, Майн Кампф. Какая же я дура! Настоящая дура! Мне стало чертовски тошно. Можно ли быть настолько наивной, чтобы вообразить, будто такой простофилий, как я, не имеющий никакого опыта в шпионских играх, удастся скрыть эти опасные манускрипты, да еще и защитить Сэма, когда первые же два человека, увидевшие меня, мгновенно поняли, что именно я таскаю с собой в сумке. Я старательно прятала клокотавшие во мне эмоции, когда официант принес нам счет. Одному Богу известно, чего мне стоило выползти из кабины, натянуть куртку и пройти к выходу из ресторана. Дакиен Басаридас молча следовал за мной. Я шла по Херенгассе, вцепившись в мой смертоносный рюкзачок побелевшими пальцами. «Моя милая, твой страх почти осязаем», — сказал Дакиен. «Но страх, в сущности, необходимое и здоровое чувство. Он обостряет наше сознание, и его не надо подавлять». «Да как вы не понимаете», — взорвалась я. «Если вы с Вольфгангом догадались, что эти документы у меня, то, возможно, другие тоже поняли это. Сэм в ужасной опасности, его пытались убить, а я ведь даже не знаю, что представляют собой эти пресловутые манускрипты, не говоря уже о том, как защитить их. Я не знаю, кому мне верить». «Ответ прост», — сказал Дакиен. Он хладнокровно взял у меня из рук рюкзачок и закинул его себе за плечо. «Доверься человеку, который знает, что они собой представляют. Человеку, который может посоветовать тебе, по крайней мере в данный момент, что лучше всего сделать с ними. И по обоим пунктам я как нельзя лучше подхожу на роль твоего доверенного. Более того, раз уж наш приятель Вольфганг Хаузер считает, что эти бумаги у тебя, было бы неверно усиливать его подозрительность, притворяясь, что их у тебя нет. Тебе нужно убедить его в своем доверии, открыв хотя бы то, о чем он и сам догадался. Такой поступок может оказаться выгодным и по другим причинам. Однако он уже ждет нас неподалеку отсюда, поэтому давай встретимся с ним. Я хочу кое-что показать вам обоим». Я постаралась успокоиться, пока Дакиен, поглаживая мою руку, вел меня по узким кривым улочкам туда, где Грабен соединялся с Кёртнерштрассе, очередным проспектом фешенебельных магазинов и просторной соборной площадью, доминантой которой служило грандиозное сооружение, отделанный золотом собор святого Стефана, чьи высокие шпили являлись одним из главных украшений центрального района Вены. Вольфганг бродил там на перекрестке. Он посмотрел на свои наручные часы, потом перевел внимательный взгляд на текущую мимо людскую толпу. Я вспомнила, как впервые увидела его — в том же элегантном верблюжьем пальто, шелковом кашне и кожаных перчатках, в вестибюле отдела научно-технического обслуживания нашего ядерного центра в Айдахо. О, Господи! Неужели это было всего неделю назад? Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Тебе известен смысл слова «эра», или точнее «айон» по-гречески, спросил меня Дакиен. Именно в связи с этим понятием я и привел вас обоих сюда, на угол. «Это длинный промежуток времени», — сказала я, — «больше тысячи лет». Увидев нас, Вольфганг с явным облегчением поспешил нам навстречу, влившись в людской водоворот. Но как только он увидел мое лицо, его взгляд мгновенно омрачился. «Мне жаль, что я согласился оставить тебя», — сказал он. «Ты и без того была измучена». Потом он резко спросил Дакиана: «Что такого вы ей наговорили, отчего она так ужасно выглядит?» «Вот уж спасибо», — криво усмехнулась я, отметив про себя, что нужно срочно брать себя в руки, если мое подавленное состояние заметно с первого взгляда. «Не стоит волноваться», — спокойно произнес Дакиан. «Просто Ариэль перенесла тяжелое испытание, проведя целый час с членом своей семьи. Возможно, это не самое приятное занятие, но она прекрасно справилась с задачей». «Мы жадно насыщались физической и духовной пищей», — сообщила я Вольфгангу. «А теперь устремили свои взоры сквозь тысячелетия». Дакиан собирался объяснить, что означает греческое слово «эйон». Вольфганг с удивлением взглянул на Дакиана. «Надо же, ведь мы с Ариэль только вчера в Юте обсуждали эту тему», — сказал он. «Наступление нового века знаменует также начало новой эпохи или эры, большого двухтысячелетнего цикла». «Да, такова общепринятая интерпретация», — согласился Дакиан. «Крупный промежуток времени, очередной цикл, полный круг или поворот центральной оси. Но для древних греков слово «эйон» означало нечто большее. Влагу, цикл самой жизни, начинающийся и заканчивающийся водной стихией. По их представлениям, река животворных вод окольцовывала землю, подобно змее, глотающей свой хвост. В эйон земли входили реки, источники, колодцы, подземные воды, которые прорывались из ее недр и распространялись повсюду, чтобы сотворить и обеспечить пищей все формы жизни. Египтяне полагали, что мы родились из слез богов и что сам зодиак представляет собой некий круговой поток, вращающийся вокруг оси хвоста Малой Медведицы. Вот почему этих небесных медведиц называли еще ковшами. А это, в свою очередь, подводит нас к тому, что мне хотелось показать вам прямо здесь. На том углу, где поджидал нас Вольфганг, Дакиан подвел нас к небольшой стеклянной витрине цилиндрической формы, вделанной в стену скромного серого здания. Внутри витрины находился какой-то шишковатый предмет около 3 футов в длину с неровным покрытием, напоминающим болезненные грибовидные наросты. Казалось, что он извивается, как живой. Несмотря на то, что нас разделяло стекло, я поежилась от отвращения, разглядывая странный объект. «Что это?» — спросила я Дакиана. Но ответил мне Вольфганг. «О, это очень известная штука. Шток им айсен. Шток означает колода, а айсен — железо. Это 500-летнее бревно, так плотно обито древними плотницкими гвоздями с квадратными шляпками, что незаметно никакого дерева. Говорят, что такова была традиция здешней гильдии кузнецов. Неподалеку отсюда как раз находился Наглергазе, то есть переулок гвоздильщиков. А эту колоду обнаружили совсем недавно, когда копали туннели Юбан, метро. Вдобавок там же обнаружили древнюю часовню, и теперь ее можно посмотреть в прекрасно отреставрированном виде прямо в метро. Никто так и не понял, почему сотни лет назад их запрятали на такой глубине и кто это сделал. «Ну, возможно, кто-то все-таки понял», — с загадочной улыбкой заметил Дакиан. «Но оставим это на потом. Я хочу показать вам другой гвоздь в сокровищнице Хофбурга. Пока мы дойдем туда, я расскажу немного о деревьях и гвоздях». Солнце уже клонилось к закату, и в бурлящем потоке туристов мы пошли вниз по широкой Кёртнерштрассе. «Во многих культурах гвоздь наделяли священным скрепляющим свойством», — начал Дакиан. «Полагали, что он объединяет такие несовместимые сферы, как огонь и вода, дух и материя. Если в древних текстах дерево частенько считалось мировой осью, направляющей силу с небес на землю, то гвоздь называли стержнем или божественной точкой опоры, закрепляющей эту силу. В самом деле, на древнееврейском языке само имя Бога содержит в себе гвоздь, Слово «Яхве» содержит четыре буквы «Йод», «Хе», «Вав», «Хе», из которых буква «Вав» и означает «гвоздь». В немецком языке слово «шток» означает не только пень или колоду, но также корень, стебель, чубук винограда и пчелиный улей. А пчелы ассоциируются обычно с дуплистым деревом. «Крайне важно понять, как связываются все эти вещи», — сказал он. «В моей пустой голове еще не завелись пчелы, по крайней мере, пока, но она уже гудела от обилия информации. Зодиак можно представить как своеобразный зоопарк из конных животных. Однако новая эра, о которой мы говорили, будет проходить под знаком водного человека, водолея, изливающего водные потоки в рот рыбы. Хотя она вполне сочетается с ковшами и медведями, но, по словам Дакиана, между всеми этими понятиями существует какая-то общая связь. Что же связывает круг небесного вращения, деревья и гвозди, текущие воды и медведи, и, возможно, даже самого Ориона, божественного охотника? И тут я вдруг поняла. Их связывает богиня Диана, предположила я. Дакиан изумленно взглянул на меня. «Совершенно верно», — одобрительно сказал он. «А теперь проследи путь, которым ты прошла. Само путешествие зачастую бывает важнее заключения». «Какого заключения?» — спросил Вольфганг, обращаясь ко мне. «Простите, конечно, но мне не удается уловить связь римской богини с деревьями или гвоздями». «Диана, или по-гречески Артемида, отождествлялась с ковшами», — сказала я, «с большой и малой медведицами, созвездиями, которые кружат вблизи небесного полюса, то есть оси. Диана также правила лунной колесницей, как ее брат Аполлон правил солнечной. Эта дева охотилась по ночам со своей сворой собак. В ранних религиозных представлениях процессы охоты и поедания животного подразумевали объединение с этим животным. Поэтому Артемида считалась покровительницей всех тотемов животных. И в наше время она по-прежнему правит на небесах согласно исходному значению ее имени – Арктос – медведь и Темис – закон. И не просто закон. Темис означает правосудие, сказал Дакиан. Важный нюанс, заметьте. Дельфийского оракула называли Темистос, то есть он обладал не только верными знаниями, но и способностью пророчествовать, транслировать высшее правосудие богов. И это объясняет ее связь с пчелами, начала я. Постойте же, вмешался расстроенный Вольфганг. Я понятия не имею, при чем тут пчелы. Пчелы были пророчицами, сказала я. Дебора из Ветхого Завета и Мелисса, прародительница пчел, оба этих имени означают пчела. Пчелы имеют отношение и к дельфийскому оракулу. Пчела считалась культовым животным Артемиды. Пчел также отождествлялись с девственницами. Считалось, что они воспроизводят себя посредством партеногенеза, без копуляции. «Точно», — сказал Дакиан. «Девственница важна для подходящей к концу эры. 2000 лет назад, в начале этой эпохи, богини-девственницы поклонялись во всем мире. Римляне называли ее Дианой из Эфеса. Греческий храм Артемиды Эфесской считался одним из 7 чудес света. Знаменитая статуя этой богини, языческое поклонение которой так яростно порицал святой Павел, и до ныне стоит там. Ее одежды покрыты резьбой, изображающей животных и птиц, а также ее пророческих пчел. И эта же самая богиня в неком новом воплощении вместе с ее сыном, ловцом человеческих душ, составляют ось ныне заканчивающейся эры, эры Пискес, созвездия рыб. Напротив созвездия рыб в зодиакальном круге находится Вирго, созвездие Девы. Значит, Иисус и Дева Мария представляют своеобразный дуэт, учитывая, что эти созвездия находятся друг напротив друга в зодиакальном круге, сказала я, заинтригованная тем, что мне вдруг открылся некий тайный смысл, незамеченный раньше. Судя по всему, Вольфганг тоже заинтересовался. В зодиакальный круг входит 12 созвездий, существенно различающихся по размерам, уточнил Дакиан. Астрологи просто разделили небо как торт на 12 равных секторов или домов и назначили одно созвездие внутри каждого такого дома правящим. Из-за движения земной оси по круговому конусу примерно через каждые 2000 лет во время весеннего и осеннего равноденствия, то есть в те моменты, когда протяженность дня и ночи равна, Солнце на своем видимом небесном пути перемещается из одного небесного сектора в другой, постепенно продвигаясь по зодиакальному кругу в обратном направлении. Иными словами, каждую новую эпоху Солнце в моменты равноденствия будет появляться в знаке зодиака, предшествующем тому знаку, в котором оно ежегодно появлялось в прошлую эпоху. Именно поэтому последовательность эпох называется прецессией, то есть предварением равноденствий. На всем протяжении этого 2000-летнего цикла во время равноденствий мы видели, как Солнце встает в паре этих зодиакальных созвездий, совместно правивших нашей эпохой. Знак Рыб – весеннее равноденствие, а Девы – осеннее равноденствие. В этом смысле характер эпохи определяется характером ее правителей. Иногда такую систему взглядов называют небесной мифологией. Чрезвычайно интересно, что общечеловеческие легенды имели так много общего в исконных образах, связанных с каждой новой эрой. Исторический период близнецов, к примеру, отмечен легендами о близнецах Реме и Ромуле, Касторе и Полуксе. Следующий период тельца, быка, символически отражался египетским божеством Аписом, золотым тельцом Моисея, белым быком, посланным Посейдоном на Крит и породившим Минотавра. Эра овна, барана, ассоциируется с золотым руном, которое искали аргонавты Ясона, с бараньими рогами Александра Великого и с другими священными ритуалами более поздних египетских таинств. И, конечно же, Агнец Иисуса являлся главной точкой опоры на переходе от эры овна к ныне завершающейся эре рыб. Под знаком рыб прошла вся эта эпоха. Вспомним короля-рыбака, хранителя священного Грааля, поисками которого занимались король Артур и рыцари круглого стола. Правда, сама чаша Грааля, возможно, является более уместным символом для наступающей новой эры, эры разлива, как вы понимаете. Мы перешли через площадь с причудливым барочным фонтаном, разбрызгивающим вокруг свои воды. Я поняла, что мы подходим к бульвару Ринг. «А что вы можете рассказать об эре Водолея?» — спросила я. С самого начала представления об этой эре связываются с неким наводнением, поведал мне Дакиан. Не потопом наподобие того, что пережил Ной в книге «Бытие», когда землю затопили небесные воды в наказание за грехи человеческие. Напротив, это будет время неожиданных, неуловимых переворотов в структуре всего общественного миропорядка. Этот водный носитель изольется приливной волной освобождения. Подъем земных вод прорвется на свободу из внутренних источников, и они разрушат все оковы деспотизма, по крайней мере для тех, кто стремится к такому освобождению. В связи с этим, видимо, не случайно то, что Уран, планетарный правитель наступающей эры, был открыт накануне Великой Французской революции. Согласно верованиям древних, наша грядущая эпоха будет сопровождаться неуправляемыми стихийными потоками. Те, кто строит плотины, чтобы сдержать эти потоки, те, кто возводит стены, препятствующие переменам, те, кто подавляет, закостенел, невосприимчив, словом, все, кто стремится повернуть время вспять, вернуть некий золотой век, которого никогда не существовало, будут разрушены приливной волной изменений. Выживут только те, кто научится танцевать на этих волнах. «Плыви по течению», — улыбнувшись, сказала я. Но со времен молодости моих родителей об эре Водолея сочинили множество романов, пьес и песен. И, судя по ним, нас ждет время любви и мира, и, как же там говорилось, власти цветов. А то, что вы описали, скорее похоже на настоящую революцию.